Глава 20. Впрочем, кем бы он ни был, но раскрываться перед ним я не собиралась. Еще не хватает ненароком выдать друзей, но и медлить тоже было опасно. Как воссоединиться с теми, кто остался за стеной, я не знала. Но при этом нужно было торопиться к алтарю духов огня, чтобы Маринку, Гошу и Толика не успели сжечь. И тут я решилась пойти ва-банк. «Отведите меня к главному алтарю духов огня», — выпалило так, будто еще секунда, и я уже не решусь попросить об этом. «Ого!» Он был ошеломлен моей смелостью. «Даже так?» «У меня есть одно очень важное желание, которое спасет невинных людей. И я знаю, что вы чувствуете, что я говорю правду. Не знаю откуда, но я поняла, что могу доверять этому человеку. Он не был похож на злобного дракона, готового испепелить меня одним только взглядом. Отведите меня к главному алтарю духов огня». Последние слова я чуть ли не выкрикнула от скопившегося во мне напряжения. Незнакомец покачал головой. «Не могу отвезти». «Разве вам сложно?» С досадой обрушилась я на него, понимая, что он точно может помочь мне. «Сложно. Ведь алтаря не существует. Это всего лишь легенда, кочующая среди горожан. Они думают, что в замке есть некий внутренний храм, посвященный духам огня, и что правитель и высокородные маги преклоняются в нем духам огня. Оттого и правят бессменно». «А что, разве не так?» — изумилась я. «Конечно, нет», — рассмеялся он. «Высокородные маги используют магию, подвластную им, а правитель управляет нашим миром согласно своему разумению». Это все усложняло. Как же мне теперь спасти своих друзей? Выходит, что я не смогу избавить от смерти невинных людей. Мой голос упал. Незнакомец помолчал, пытливо глядя на меня, и вдруг подарил надежду. «Отчего же? Если они больны, высокородные маги помогут вылечить их, а если они в какой-то беде, то я могу попросить за них повелителя». У меня аж глаза вылезли из орбит от радостного изумления. «Даже так?» Я не смогла скрыть огромную радость, заставив собеседника улыбнуться. «Даже так?» — кивнул он. «Только вы должны открыться мне». «Вот это самое страшное. Как открыться тому, кого не знаешь? А вдруг обманет? Впрочем, какой у меня выбор? Искать где-то Адемину с братьями Ником и Пашей, чтобы сообщить им, что главного алтаря духов огня не существует? Ведь гвоздем нашей программы был алтарь. Мы собирались просить его о спасении моих друзей. Но раз нет алтаря, то и желания выполнять некому. Остается только надеяться на милость правителя. А вы обещаете мне не гневаться и не стараться навредить мне и моим друзьям?» Это прозвучало по-детски наивно. Но в моей ситуации можно было надеяться только на его честное слово. «Обещаю», — незнакомец кивнул. Я еще раз пытливо глянула на него, решаясь на откровенность, втянула воздух в грудь и выложила все как есть. Мою подругу и двух друзей схватили стражники и объявили ведьмаками, провезли по городу в клетках и теперь содержат в тюремном замке. Скоро должна состояться их казнь через сожжение. Видимо, незнакомец ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Сквозь прорези в маске я увидела, как его глаза округлились и застыли в изумлении. Повисло тягостное молчание. «Даже так?» — протянул он. Мне показалось, что он уже пожалел, что пообещал не причинять вред мне и моим друзьям. «Ведьмовство — очень тяжкое обвинение. Спасти тех, кто приговорен к сожжению, очень сложно. Но вы обещали просить повелителя за моих друзей. И если я не ошибаюсь, только повелитель может избавить их от костра». «Верно», — согласился незнакомец. «Тогда я могу надеяться на вашу помощь?» — напирала я. «Куй железо, пока горячо». Незнакомец посмотрел на меня еще пристальней, и пауза затянулась настолько, что я сильно засомневалась в успехе предприятия. «Я обещал помочь», — заговорил он, растягивая слова, будто обдумывая каждое из них. «Но не думал, что ситуация настолько сложная». «Но ведь не безвыходная?» Влезла я, чтобы он не успел отказать мне. С надеждой глянула в его глаза, сложила руки в молебном жесте и попросила: «Помогите, пожалуйста». Незнакомец шумно выдохнул, будто решаясь на что-то. «Я попробую. Но тогда я попрошу вас остаться». «Что?» Не поняла я. Даже головой тряхнула, чтобы избавиться от странных слов, которые мне послышались. «Я попрошу остаться вас со мной», — повторил он. «Ну вот, а я надеялась, что мне послышалось». «Как надолго?» Я не до конца поняла его просьбу. Возможно, на неделю, возможно, на месяц, а возможно, навсегда.